Глава 15. Посреди ночи меня будет звук моего собственного голоса и сон, а Лео такой яркий, что я поневоле чувствую себя взволнованной и смущенной. Нелегко справиться, когда лежишь в темноте одна. Сюзанна тихонько похрапывает в своей кровати, а я, затаив дыхание, прокручиваю в голове все подробности сна. Широкие плечи Лео надо мной, его руки скользят вдоль моих бедер, его губы касаются моей шеи, он медленно входит в меня. Я закусываю губу, внутри все холодеет при мысли о том, что сейчас он совсем рядом, в той же кровати, в номере этажом выше. Возможно, ему снится то же, что и мне, возможно, он еще не спит, мечтая о том, чтобы это произошло так же, как и я. Это было бы так легко, думаю я. Все, что нужно сделать, это поднять трубку, позвонить в номер 612 и прошептать: «Можно я к тебе зайду?» И он скажет: «Да, малышка, приходи скорее». Я знаю, он позовет меня. Об этом говорит наша поездка, сам факт, что мы оба здесь, в Лос-Анджелесе, в одном отеле. Об этом говорил его взгляд в баре. Взгляд, который ни с чем не спутаешь и который поняла даже Сюзанна. Но самое главное, об этом говорит моя память. Я отлично помню, как хорошо нам было вместе. Неважно, что я упорно стараюсь игнорировать этот факт или напоминаю себе о бесславном конце нашего романа. Нам было хорошо вместе, он тоже помнит об этом. Я закрываю глаза, сердце бьется от чувства, похожего на страх, когда я представляю, как выбираюсь из постели, тихо крадусь по коридорам, нахожу дверь номера Лео и стучу один раз, совсем как он постучал в мою дверь тогда, когда мы были присяжными. Ясно вижу, как Лео ждет меня по ту сторону двери. Небритый, сонный, он ведет меня к постели, медленно раздевая. Мы не будем говорить о том, почему расстались и как провели эти 8 лет. Не будем говорить ни о чем и ни о ком, слов не будет. Будет слышно только наше дыхание, поцелуи и звуки нашей любви. Я говорю себе, что все это ровным счетом ничего не значит. Говорю себе, что это было бы лишь туманное продолжение сна, слишком манящего и слишком реального, перед которым не устоять. Я просыпаюсь, когда солнце заливает светом номер. Сюзанна уже не спит, тихонько ходит по комнате, разбирая свои и мои вещи под приглушенный звук телевизора. «Да что ж тут у них так солнечно?» — ворчу я и жмурюсь от яркого света. «Мы сами виноваты», — говорит Сюзанна, — «забыли задернуть шторы». «А еще мы забыли взять таблетки от головной боли», — вспоминаю я, морщась от покалывания в левом виске и от чувства вины и сожаления. Здорово похоже на утро в колледже, после того, как, поддавшись воздействию алкоголя и громкой музыки, под покровом ночи целуешься с кем-нибудь уж совсем сомнительным. Я убеждаю себя, что сейчас все по-другому. Прошлой ночью ничего не произошло, мне приснился сон, вот и все. Сны обычно абсолютно ничего не значат. Однажды в юности, когда я переживала мучительный период ношения скоб на зубах, мне приснился чрезвычайно откровенный сон с участием моего стоматолога, лысеющего любителя футбола, отца одного из одноклассников. И я могу поклясться, что не испытывала к доктору Поповичу симпатии и влечения ни на каком, даже на подсознательном уровне. И все же в глубине души я понимаю, что сон не появился ниоткуда. И что более важно, дело не только в этом сне. Дело в том, как я ощущаю себя после пробуждения, о чем я думаю. Сажусь и подтягиваюсь, чувствую себя лучше уже потому, что приняла вертикальное положение. Затем, выбравшись из постели, я вспоминаю о своем профессиональном долге и принимаю четкий деловой тон в разговоре с Сюзанной. Нельзя позволить себе погрязнуть в глупых фантазиях, когда предстоит важнейшая съемка в моей фотокарьере. Как говорил мой учитель Фрэнк, представление начинается. Я тщательно проверила, заряжены ли батареи, привела оборудование в рабочее состояние, просмотрела записи, позвонила ассистенту, чтобы сверить расписание, и трижды уточнила у менеджера ресторана, что она действительно закроет заведение на 2 часа, как требуют представители Дрейка. И вот я стою в душе под очень горячей водой и опять мечтаю о Лео. Думаю о том, что надо было взять с собой на съемки одежду понаряднее. Представляю, как ужасно чувствовала бы себя сейчас, если бы пришла к Лео ночью. Пытаюсь понять, стоило ли это делать, и тут же корю себя за такие мысли. В какой-то момент Сюзанна возвращает меня к действительности, крича мне сквозь густое облако пара: «Ты там жива?» «Да», — коротко отвечаю я, вспоминая, как подростком она открывала булавкой дверь и врывалась в ванную, когда мне хотелось побыть одной в нашем тесном маленьком доме. «Ты нервничаешь?» — не отстает Сюзанна, вытирая зеркало полотенцем и начиная чистить зубы. Я выключаю воду, выжимаю волосы и признаю, что да, нервничаю, но умалчиваю о том, что истинная причина моего состояния имеет очень мало общего с фотосессией Дрейка. Сцена, которая предстает перед нами, абсолютно нереальна. Двое мужчин ведут беседу за гамбургером, Лео, и греческим салатом, Дрейк. На какой-то миг я забываю обо всем на свете, впитывая каждую деталь. Их волосы одинакового темно-русого цвета, только у Дрейка стрижка более небрежная и на скулах легкая щетина, в то время как Лео чисто выбрит и в сравнении с Дрейком выглядит почти консервативно. Оба в простых черных футболках, однако майка Лео, видимо, была куплена в магазине Гэп, а на Дрейке более стильная и, похоже, раз в 5 дороже. Кроме того, Дрейк щедро дополнил наряд аксессуарами. Серебряная серьга, кольца и фирменные очки со стеклами янтарного цвета. Однако больше, чем их внешний вид, меня интересует спокойная, расслабленная атмосфера за столом. Надо отдать должное Лео, он сумел заинтересовать Дрейка. Тот, кажется, совершенно поглощен вопросами, на которые наверняка отвечал уже 1000 раз. Лео тоже чувствует себя совершенно свободно и выглядит ужасно привлекательно. Он больше не пользуется стандартным желтым блокнотом и заменил его маленьким серебристым диктофоном, который пристроил за солонкой, чтобы не бросался в глаза. И правда, если бы не диктофон и не осознание того, что Дрейк — это тот самый Дрейк, никогда не поймешь, что в данный момент здесь берут интервью у мировой знаменитости. Даже слегка неряшливый, но при этом ультрамодный парень — который, как я заключаю, является ассистентом Дрейка, держится на почтительном расстоянии, опять же, наверняка, благодаря Лео. Я не раз видела, как во время интервью, которое брали куда более известные журналисты у куда менее крутых знаменитостей, пиар-агенты велись вокруг своих подопечных, ограждая их от неприятных вопросов. Очевидно, ассистент решил, что Лео солидный журналист или, по крайней мере, нормальный парень. «Черт», — шепчет Сюзанна, не сводя глаз с их столика, — «он неотразим». Я киваю, хотя мы и говорим о разных мужчинах, и снова на последнюю секундочку впиваюсь глазами в Лео. Пора приступать к делу. Достаю оборудование и осматриваю помещение в поисках лучшего источника естественного освещения. «Постарайся делать вид, что ты ассистент, ладно?» «Постараюсь», — отвечает Сюзанна. К нам опять подходит менеджер ресторана, низкорослая дама по имени Роза, и в третий раз спрашивает, не принести ли нам чего-нибудь. Похоже, сегодня у нее, как и у меня, звездный момент карьеры, но только у меня на память о нем останутся отличные глянцевые снимки Дрейка, поскольку при мне потрясающая фотокамера, приведенная в полную боевую готовность. Я благодарю Розу и говорю, что нам ничего не нужно. Однако она настаивает, неужели не хотите даже кофе или воды? Я и без кофеина слишком возбуждена, поэтому соглашаюсь на воду, в то время как Сюзанна беззастенчиво высказывается в пользу клубничного молочного коктейля. Отлично. Мы славимся нашими молочными коктейлями, говорит Роза с гордостью и удаляется, чтобы выполнить заказ. Я одариваю сестру неодобрительным и удивленным взглядом. Она пожимает плечами. Ну что такого? От сладкого я, глядишь, взбодрюсь и буду активнее работать. Ты разве не хочешь, чтобы твои ассистенты трудились как можно лучше? Тут появляется мой настоящий агент, румяный юноша по имени Джастин. Я С облегчением вздыхаю. Он привез осветительное оборудование, взятое нами на прокат. Оно слишком громоздкое, в самолете не перевезешь. После взаимных приветствий я показываю ему планы съемки, которые выбрала. Потом спрашиваю его мнение. Это, похоже, ему льстит. Я, в свою очередь, ощущаю себя опытным профессионалом и приобретаю необходимую уверенность. Джастин одобряет мой выбор фона и освещения, добавляет пару своих идей, и мы начинаем работу. Устанавливаем оборудование, замеряем уровень освещения, отщелкиваем пару пробных сетов. Все это время Сюзанна создает видимость, что помогает нам на самом деле, изо всех сил стараясь подслушать интервью. Пока мы перемещаемся по залу, я тоже иногда слышу то вопросы Лео, то интригующие обрывки ответов Дрейка. Наконец, мы с Джастином заканчиваем подготовку к фотосессии. Бросаю взгляд на часы, закончили быстрее, чем запланировано, и впервые за весь день, а то и за всю неделю, чувствую себя немного спокойнее. Тут Лео произносит мое имя. Я оборачиваюсь и вижу, что они с Дрейком смотрят на меня. «Подойди к нам», — небрежно просит Лео, как если бы мы все были давними знакомцами, и он только что случайно встретил третьего участника нашего когда-то неразлучного трио. Сердце у меня замирает по множеству причин. По крайней мере, по двум. «С ума сойти! Он смотрит прямо на тебя», — бормочет Сюзанна из-за бокала с коктейлем. И добавляет, главное, не споткнись о провода. Я делаю глубокий вздох, приказываю себе успокоиться и, радуясь, что не работаю в туфлях на шпильках, направляюсь к столику. Вокруг него кружат гримеры, визажисты и прочие помощники из свиты Дрейка. Лео смотрит сквозь них, будто они невидимки, и говорит мне «Привет, Элен». «Привет, Лео», — говорю я. «Присаживайся», — приглашает он, и меня охватывает чувство дежавю. Хотя, если подумать, вчерашний обмен репликами был в точности таким же, так что все-таки это не дежавю. «Хватит заморачиваться», — думаю я, усаживаясь рядом с Лео. Он чуть сдвигается, но совсем немного, и мы сидим так близко, что могли бы взяться за руки, если бы захотели. «Элен, познакомимся с Дрейком Уотерсом». «Дрейк — это моя хорошая подруга, Элен», — говорит Лео. Все, что происходит, совершенно нереально. Меня знакомят с Дрейком, и надо же, это делает именно Лео. Я машинально собираюсь протянуть руку, но потом вспоминаю, как Фрэнк рассказывал мне, что звезды первой величины панически боятся микробов, поэтому уважительно наклоняю голову. «Здравствуйте, Дрейк», — говорю я, а сердце бешено стучит в груди. «Приятно познакомиться, Элен», — отвечает он с мягким южноафриканским акцентом. Дрейк выглядит так же круто, как я представляла, хотя в нем есть что-то удивительно искреннее и подкупающе простое. «Мне тоже очень приятно», — отвечаю я, решив на этом закруглиться. В голове звучит еще один совет Фрэнка. Для фотографа смерти подобно надоесть знаменитости неуемной болтовней. Да и в любом случае на ум не приходит ничего, кроме «Было время, я с ума сходила от одной вашей песни». Надеюсь, никогда не докатиться до подобной банальности. Тем не менее, опасность брякнуть нечто подобное существует, и я слежу за собой. Желание поболтать с Дрейком сродни необъяснимому порыву броситься вниз с верхней галереи в универмаге. В этот момент какой-то парень из свиты Дрейка складывает ладошки вместе, давая понять, что разговор со звездой закончен. «Вы Элен Демпси?» — спрашивает он. У него тоже южноафриканский акцент, но более заметный, чем у Дрейка. «Да», — отвечаю я, смутно сожалея, что не сменила фамилию после того, как мы с Энди поженились. «У вас 15 минут на съемку», — снисходительно инструктирует меня другой член свиты. «Нет проблем», — говорю я и поворачиваюсь к Дрейку. «Начнем?» «Конечно». Он делает фирменный кивок, рок-звезды, небрежно и круто. «Где мне сесть?» Я указываю на столик и переключаюсь на автопилот. На этикет нет больше времени. «Садитесь вон туда», — говорю я Дрейку. «Придвиньте стул поближе к окну и возьмите чашку, пожалуйста. Я бы хотела, чтобы она оказалась на переднем плане». «Отлично», — подмигивает Дрейк. «Я как раз не допил чай». Уотерс встает из-за стола. Я ловлю на себе взгляд Лео, который можно описать только как нежный. И улыбаюсь ему искренне, почти нежно. «Не пуха», — шепчет он, глядя мне в глаза. Я на секунду замираю, так меня притягивает его взгляд. Потом, быстрее, чем успеваю подумать, спрашиваю, «Подождешь меня?» Лео улыбается, «А ты как думала?» «От меня так легко не отделаешься». Снова улыбаюсь ему, и тут вдруг до меня доходит. Участие Лео во всей этой истории скрыть не удастся. Энди и Марго увидят его имя под статьей в журнале. Все увидят. Наши имена будут напечатаны рядом на одной странице с именем Дрейка. Однако я поднимаю камеру и говорю себе, что ради такого можно и потерпеть кое-какие неудобства. Следующие 15 минут проходят в адреналиновом тумане. Я отщелкиваю 94 кадра под поток монотонных указаний Дрейку. «Сядьте здесь, встаньте там, немножко левее, подбородок чуть выше. Улыбка. Не улыбайтесь. С полуулыбкой. Чашка в руке, рука на столе, рука на колене. Посмотрите в окно. Посмотрите за мое плечо, посмотрите на меня». И, наконец, все закончили. «Спасибо, Дрейк. Я довольна. Просто счастлива. Меня охватывает эйфория от того, что я знаю. Сегодняшняя съемка была великолепна, я всегда чувствую, если съемка удалась, и сегодня у меня нет в этом ни малейшего сомнения». Дрейк позировал в лучах естественного света, создающего эффект легкого нимба. Красные тона интерьера ресторана контрастировали с черной одеждой Дрейка и белой чашкой. Четкие линии стола, окна, фигуры Дрейка создали идеальную картинку. «Спасибо, Эллен Демпси», — улыбается Дрейк. «Мне было совсем не больно». В ответ я улыбаюсь, нет, сияю, и стараюсь запомнить, как он произносит мое имя, заставляя его звучать, как строку из стихотворения одной из его песен. Я нахожусь на вершине абсолютного физического и эмоционального блаженства. Дрейка уводит его свита, Джастин собирает оборудование, Роза прикрепляет над кассой фотографию Дрейка с автографом, Сюзанна устраивается у стойки с чашкой горячего шоколада, а я остаюсь наедине с Лео. Стою у стены в глубине зала и, не отрываясь, смотрю ему в глаза снова.